Глава 10. Нельзя сказать, что после моральной накачки новички начали фонтанировать ценными идеями и выдающимися совершениями, но, по крайней мере, все до единого приняли участие в создании вокруг лагеря полосы препятствий, через которую пробраться не так уж сложно. Но вот бесшумно это сделать под силу только мелким зверушкам. Из ткани, похожей на парусину, рулон которой обнаружили на складе, соорудили пару палаток, разделив их население по половому признаку. И даже понемногу начали есть то, что приносил Либерий с охоты и рыбалок. Правда, Ринию в самом начале стошнило. Влад, Либерий и Тея в лагерных делах почти не принимали участия. Либерий охотился, рыбачил. Ему это было в удовольствие. А они бродили по подземельям базы в поисках уже не людей, а вещей. Что полегче, вытаскивали на поверхность, остальное брали на заметку. На четвертый день регенератор выдал сообщение, что раненый сотрудник базы будет как новенький к вечеру. В связи с этим Влад и Тея вернулись пораньше, а Либерий расстарался. Добыл косулю, накопал каких-то клубней и лично принялся готовить что-то явно варварское, но пахнущее невероятно соблазнительно. Новички в этом ему не помогали, разве что дрова подтаскивали. Прикасаться к убитому животному было выше их сил. Из регенератора выбрался мужчина лет 30 на вид, с пробивающейся седоватой щетиной вместо прически, заурядной внешностью и глазами человека, удивить которого непросто. Еще не стемнело, и он, бросив взгляд на окрестные горы и ближайший пейзаж, без эмоций, почти нормальным голосом поинтересовался. «Сколько лет прошло?» Так как в регенераторе лежать приходилось голым, Тею к моменту воскрешения не допустили, и отвечать пришлось Владу. «Много. Очень много. Мы сами точно не знаем. Больше 700 и меньше 1500. «Вы из хроноубежища?» «Вроде того», — ответил Влад заинтригованно. Новичок начал ему нравиться. Никакой растерянности. Сам установил суть происходящего. Сходу задал очень уместный вопрос. «Меня зовут Эйсо Картар. Лучше просто Эйс. Старший техник базы». «Я тогда просто Влад. Это Либерий. Он не очень разговорчивый, но все понимает. Вот, оденься и пойдем к остальным. Там и поговорим». «У меня 1000 вопросов. Начну их задавать прямо сейчас». «Что это так интересно пахнет?» Влад указал на Либерия. «Вот он сегодня убил косулю и приготовил ее с какими-то растениями. Это наш ужин». «Все настолько плохо, что приходится питаться дикими животными?» «Гораздо хуже». «Все гораздо хуже. Надеюсь, ты не имеешь ничего против дичи?» «Еще не знаю. Я ведь ни разу ее не пробовал. Но подозреваю, что выбор у меня невелик, так что рад запаху. Если он соответствует вкусу, то все не так уже плохо». При виде техника Тея вскочила с чуть подтесанного бревна, играющего роль лавки, вскрикнула: «Эйс! Ти!» — изумился тот. «Вы знаете друг друга?» — спросил Влад. «Еще бы! Ведь это друг моего папы!» «А я ее помню крошкой с красным бантиком. Падала на каждом шагу, не то что сейчас. Кто же знал, что такой талантливой вырастет?» Девушка обнялась с Эйсом, но сверхподозрительная ревность Влада на это не отреагировала. «Как ты уцелела?» «Долго рассказывать. Голоден». «А ты видела, чтобы из регенератора сытыми выбирались?» «Ужин у нас особый. Тебе может не понравиться». «Да я уже в курсе. Знакомиться с остальными не буду. Сталкивались не раз. Рад, что вы уцелели». «И мы рады», — за все сказал один Ри. «И живы благодаря тебе. Ведь в хранилище увел нас ты». «Давайте ужин, а потом разговоры», — предложил Влад. «Остывает же». Когда садился, Либерий толкнул его локтем в бок и прошептал на ухо: «А этот Эйс похож на мужика. Мы все же не зря сюда пришли». Техник внимательно выслушал историю Теи, пробормотав при этом что-то вроде «бедная малышка», затем куда дольше ему пришлось внимать рассказу Влада. Под конец тот говорил наперебой с девушкой, отчего выходило сумбурно, но Эйс не перебивал. Лишь когда словесный поток иссяк, покачал головой. «Я знал, что все закончится плохо, но чтобы настолько...» «Что было с тобой?» — спросила Тея. «Как погибла база?» «Этого я точно знать не могу. Нас не взрывали в самом начале, но когда все заварилось, наш комплекс включили в сеть наблюдения за орбитальными средствами связи. Мы давали наведение на управляющие ретрансляторы радикалов. Нас долго не трогали, а потом, почти две недели спустя, все вдруг стало очень плохо. Сперва нам приказали оставить минимум персонала, а оставшихся отправить на восток под защитой высланных боевых дронов. Причем идти они должны были пешком, что вообще в голове не укладывалось. Что-то нехорошее происходило поблизости, но мы не знали что и продолжали давать целеуказания. Потом прилетели штурмовики радикалов, и наш наземный комплекс просто смели. Не знаю, куда делось прикрытие и осталось ли оно вообще. Думаю, что нет. Нас просто бросили. Специально оставили, пожертвовали. И пока нас убивали, не трогали уходивших. Да и наше целеуказание не надо сбрасывать со счетов. Каждая лишняя минута работы комплекса – это новые и новые цели. Не знаю, чем била вторая волна штурмовиков, но у нас накрылся основной контур, а в верхнем ярусе начались обвалы. Я побежал смотреть, что с контуром и можно ли запустить резервный. Потом впереди сверкнуло, и я пришел в себя, когда мне замазывали ожоги и кололи все, что можно, чтобы не умер от шока. Помню, что несли на нижний ярус к хранилищам, а потом очнулся уже здесь, в регенераторе. Так что окончания истории не знаю. От базы многое уцелело. «Наверху ничего», — ответила Тая. «Воронок много, глубоких очень. Почва, сплошной камень, до сих пор не осыпались. Верхний ярус сильно разрушен, второй уже не так, а третий почти целый, кроме центральной части. Центра вообще не осталось на всех ярусах, обвалы везде. Что-то очень сильное туда ударило». «Вы для чего искали выживших?» «Нам помощь нужна. Если радикалов не остановить, они нас найдут, рано или поздно». «Если они не могут достать командный центр на орбите, значит, не так уж велики их возможности. Сами посудите, разве трудно было оптимизировать орбиты перехватчиков, не распыляя силы? Планета большая. Вы бы могли найти уголок вроде этого, спокойный и чистый, вряд ли вас смогут отыскать». Тея указала на Влада. «У него проблемы. В голове устройство, которое время от времени дает сигнал на многих диапазонах. Сигнал сильный, радикалы его уже знают и знают, как находить источник. Сигнал сработать может сам, в любой момент. Контролировать это никак нельзя. Если сработает сейчас, они узнают, где мы. У них есть боевая техника, а у нас только старый дрон, которого мы кое-как починили. Нам нельзя оставаться на одном месте». Один риф вскочил, замахал руками. «Влад, тебе надо срочно отсюда перебраться куда-нибудь. Нельзя, чтобы они узнали про лагерь и базу». «Сядь», — произнес Эйс таким тоном, что преподаватель моментально заткнулся и быстро вернул зад на прежнее место. Техник повернулся к Владу. «Из объяснений Ти я ничего не понял. Что за устройство? Подробности». Теперь вскочила Тея и торжественным голосом заявила. «У него в голове устройство связи контролера красной сети». «Откуда оно у него?» – изумился Эйс. «Он аварийный контролер». «Влад?» «Так получилось. Мне бы очень хотелось узнать подробности». Влад не делал тайны из своих приключений и поведал все, что помнил. А также добавил, что у него нет биометки, а без нее управлять системой контролера невозможно, из-за чего и возникли проблемы. Эйс, выслушав молча и с видимым вниманием, сделал вывод. «Ты нашел кадровый модуль с высшим допуском и к тому же полностью спятивший. И тебе крупно повезло, что до сих пор жив. Аварийный контролер – это больше, чем должность. По разным подсчетам, лишь от 1 до 3% людей способны на слияние с его системой. Остальные умирают без шансов на регенерацию. Может, в твоем времени процент таких людей был выше? Откуда я могу знать?» «Да, глупый был вопрос». «Считай его озвученной мыслью. Влад, тебе нужна биометка». «А то я не знал. Мы хотели найти кого-то, кто сможет ее поставить». «Для этого надо найти родильный дом и кого-нибудь из его персонала. Взрослым ее не...» Эйс отсекся. Молчал несколько секунд, затем внезапно поменял тему. «Давайте вернемся к прежнему вопросу. Зачем вы искали выживших? Как вы с их помощью хотели остановить радикалов?» — ответил Влад. «Радикалов надо убить. Всех до единого. И чем быстрее, тем лучше, пока они не усилились настолько, что это станет невозможным». «А они усиливаются?» «Позвольте, отвечу я», — донеслось со стороны коммуникатора. Влад представил говорившего. «Это тот самый орбитальный мозг. Мы зовем его Космос или просто Кос». «Рад познакомиться. Слушаем внимательно». Из коммуникатора развернулось изображение. Карта земной поверхности. Ее украсила россыпь красных точек, и Кос пояснил. «Это места, где проявлялась активность радикалов. А теперь накладываю старую карту зон действия горнодобывающих комплексов. Я один наблюдаю совпадение». «Швандицеттах», — эмоционально произнес Эйс, и эти слова Влад почему-то не смог перевести. «Могу я попросить не выражаться при девушках?» — скривившись, пробурчал один Ри. Эйс указал на карту. «Эти шванди пытаются запустить комплекс. Они хотят получить к нему доступ». «И что?» — не понял преподаватель. «Что вы вообще знаете о региональных горнодобывающих комплексах?» «Многоярусные сооружения, построенные по модульному признаку, отвечают за добычу всего набора элементов из земной коры и верхней мантии. Это далеко не все. Каждый комплекс — это полный производственный цикл. Он добывает элементы и доставляет их к верхним модулям, где располагаются различные производства. Вы понимаете? Самые различные. Он производит заказанные вещи и отправляет их на поверхность по ТП-каналам. Никаких шахт к нему нет, в этом нет нужды. Он медленно дрейфует вместе с земной корой, опустив в мантию сборочные колонны, черпая оттуда энергию и материалы, а наверх телепортируя готовую продукцию». «И почему тебя это так возбудило?» «На всей планете было всего лишь 4 таких комплекса. Всего 4. И этого хватало снабжать всю Землю, Луну, Марс и астероидные базы. Вся наша цивилизация опиралась на эти 4 комплекса. Они выдавали более 90% продукции. Все остальные наши производства – это, как правило, вторичная переработка. Взяв под контроль такой комплекс, они получат 1/4 возможностей нашей цивилизации. Наверх пойдут боевые дроны для действий как на поверхности, так и в воздухе и на орбите. И даже корабли, способные работать за границами системы. Я не видел всю войну, но хорошо помню начало. Эти дроны появлялись тысячами ежедневно. При этом радикалы взяли под контроль всего лишь один комплекс и несколько вторичных производств. Но этого хватило, чтобы разнести все, что только можно». «Захваченный комплекс я уничтожил», — вмешался Кос. «Это была очень трудная операция с высокими потерями. У меня есть все основания полагать, что комплекс номер 3 все еще работоспособен, пусть даже не в полном объеме. Он абсолютно автономен, способен сам себя ремонтировать и обеспечивать материалами. Анализ перехватываемых сигналов показывает, что радикалы взяли под контроль один из вспомогательных искинов комплекса. Возможно, нашли его на поверхности или близко к ней. Если сумели подчинить один, то и другие сумеют. Это вопрос времени. Если они получат полный контроль над комплексом, война будет проиграна. Радикалы легко уничтожат меня и человеческий анклав. Вам также не удастся от них укрыться. Они получат то, за что воевали — Землю. И никого, кроме себя, на ней». «У тебя странная речь», — задумчиво произнес Эйс. «Как давно ты работаешь без профилактики?» «С самого начала». «Я так и думал. Кос, а ты знаешь, что это может плохо отразиться на искусственной психике?» «Разумеется. Так что вам придется это учитывать». «Что именно придется учитывать?» «Что вы имеете дело со спятившим искусственным интеллектом». «Знаешь, у меня столько новостей в один день, что я, наверное, вот-вот составлю тебе компанию. Мы имеем командный искин орбитального базирования, проторчавший в космосе не один век без профилактики. Это наши глаза, уши и частично мозг. 3 курсантов, у которых серьезные проблемы с успехами на ниве учебы. Знаменитую спортсменку и одну из лучших курсанток потока. Преподавателя, прославившегося тем, что не выпустил ни одного таланта из тех учеников, которых лично курировал. Военнослужащего войск религиозной организации, целью которой является убийство всех вышеперечисленных. И на десерт археологическая диковинка, Пришелец из времен, о которых никто не помнит, и даже сам он сказать не может, сколько лет нас разделяет. При этом взбесившийся кадровый модуль назначил его аварийным контролером Красной Сети, и теперь он призывает нас уничтожить всех врагов. Против нас действуют сотни или тысячи радикалов, которые вот-вот получат доступ к региональному горнодобывающему комплексу и завалят нас тысячами боевых дронов и кораблей. Таков краткий перечень расстановки сил. Война, я так понимаю, обещает быть невероятно интересной. Итак, Влад, что? Так уж получилось, что контролер у нас всего один. Это ты. Твоя задача – обеспечивать управление Красной Сетью в кризисных ситуациях. Я думаю, никто не сомневается в том, что ситуация у нас самая что ни на есть кризисная. Вот и прекрасно. Я техник базы флота дальнего космоса. Один Ри – преподаватель учебного центра при базе, а эти молодые люди – курсанты того же центра. База является частью Красной Сети, так как организационно мы подчинялись военно-космическому командованию. Отсюда следует, что все собравшиеся, кроме Либерия, частички той же Красной Сети. Ты – контролер, значит, номинально главный среди нас. Хочется услышать от тебя план действий. Либерий поднял руку и с сильным акцентом произнес. «Я тогда тоже Красная Сеть». «Принято. Итак, Влад?» «Мой план вы уже слышали. Радикалов надо уничтожить». «Убить! Ни одного не должно остаться. Не вижу другого выхода. А как этого добиться, мы должны думать вместе. Уж извините, но я и правда археологический экспонат. Понимаю, далеко не все». «Но тем не менее, ты только что кратко и очень понятно выразил суть. Это хорошо. Ты, пожалуй, не совсем спятивший контролер. Итак, Влад высказался. Позвольте теперь я добавлю несколько слов, обрисовав свое видение методов достижения поставленной нам задачи». Эйс обвел всех глазами. «Я не слышу возражений и потому продолжу. Нам надо не дать себя найти, в связи с чем остро стоит вопрос с неполадками в голове контролера. Надо как можно быстрее поставить ему биометку. Это задача на ближайшее время. Задача на будущее. Обзавестись средствами защиты и нападения. Усилить отряд. Возможно, договориться с коллегами Либерия о совместных действиях. Я так понимаю, радикалы тоже вас донимают». Церковник кивнул. «Значит, имеется почва для взаимовыгодных договоренностей». «Враг моего врага – мой друг», – произнес Влад. «Отличные слова. Как раз к месту». «Это не я придумал». «А кто?» «Не знаю. В моем времени так говорили». «Не глупый человек сказал это первым. Ухватил суть пятью словами. Итак, вернемся к ближайшей задаче. Кос, позволь спросить, ты знаком с процедурой назначения контролера?» «Я не знаю ее всю, но знаю, что в кадровых модулях заложен алгоритм опознавания назначенных кандидатов. Даже если кандидат назначен без обновления баз модуля, тот сможет определить, что перед ним не самозванец». «С Владом это не сработало». «Искин кадрового модуля не справился с грузом времени». «То есть спятил?» «Да». «Я тоже не знаю эту процедуру. Зато кое о чем догадываюсь. В начале войны с саранчой поражение было вызвано главным образом тем, что командование и основные силы были уничтожены на первом этапе, а резервов попросту не осталось. Продолжи саранча штурмовать землю, мы бы сейчас не общались». Но она переключилась на уничтожение наших системных баз и остатков флота, потеряв время. Мы с нуля создали армию, с чистого листа. Засыпали врага своими телами, но победили. С тех пор для нас главный ужас – остаться без ничего после внезапного нападения, как в тот раз. Думаю, на этот счет Красная Сеть озаботилась, и в голове у Влада должны быть данные, которых нет даже у тебя. Он контролер, он должен знать, имеются ли резервы, где они находятся, каким образом с их помощью можно восстановить Красную Сеть. «О каких данных может идти речь?» «Что вообще надо для продолжения войны?» «Войска, оружие и грамотное командование. Где-то должны быть склады самых разных боевых систем и законсервированные центры управления. Обязательно должны быть. Отлично защищенные и тщательно спрятанные от всех. И от своих в том числе». Это чтобы, даже получив доступ к обычным базам данных, противник ничего не узнал. Влад, это сокровище где-то в твоей голове. «Если и так, я не могу им пользоваться. Я вообще ничего делать не могу, только с косом без слова общаться и карту смотреть». «Карту?» — вскинулся Эйс. «Ты ведь непростой человек, и карта у тебя должна быть непростая. База наша на ней обозначена?» «Да». «Какие фильтры стоят?» «Не понял». «Попробуй вывести карту и мысленно приказать не показывать объекты космофлота. Ну?» «База теперь не обозначена. Нет подсветки. Но здания видны при увеличении». «Не делай увеличения. Прикажи карте не показывать ничего, кроме резервных объектов. Или объектов резерва контролеров. Ну, ты понял. Экспериментируй, только без увеличения. Получается?» «Куча разного светится. Много названий». «Например?» «База стратегического резерва 623. Тут все цифрами подписывается». «Что на этой базе?» «Не понял вопрос». «Попробуй увеличить картинку или вызвать подробную информацию». «Виджет 24. В стартовой шахте 4 штуки. Замаскированный на местности разворачиваемый модуль тактического сопровождения 1 штука. Замаскированный на местности ультракоротковолновой фокусатор с автономным интеллектуальным управлением 1 штука». «Ничего себе!» — воскликнул Мерик. «Что такое?» — не понял Влад. Эйс повернулся к Таду, не кстати уставившемуся на Тею маслянистыми глазками. «Курсант, устроим тебе маленький экзамен. О чем только что говорил контролер? Что за оборудование он перечислил?» «Виджет-24, корабль-метаморф типа «Планета-космос», предназначен для выполнения задач в пределах Солнечной системы. Тип задачи – быстрая доставка грузов, разведка, боевые действия против цели в космосе и верхних слоях атмосферы. Бортовой скин не ниже 7 уровня. Полет возможен в полностью автоматическом режиме. Также может принять на борт до 40 членов экипажа и пассажиров, обеспечив автономный полет от Земли до орбиты Юпитера без дополнительных баков. А остальное?» «Я не знаю. Мы такое не учили. Фокусатор – это вообще орудийные системы. Нам их должны были давать только на следующем курсе». «Ти, подтверди свою репутацию». Девушка затараторила. «Наземный модуль тактического сопровождения обеспечивает проход корабля в условиях военных действий от поверхности до высокой орбиты, снижая уязвимость на этой стадии полета. Постановка помех, создание ложных целей, отслеживание вражеских целей, наведение союзных огневых средств на вражеские цели в пределах коридора взлета и сопредельной области. Ультракоротковолновой фокусатор. Оружие, основанное на применении электромагнитного излучения в сочетании с управляемым эффектом Бжеда Даталича. Разработано во время войны с железной саранчой. Большая часть флота вторжения была уничтожена именно благодаря им. Применяется на планетах с атмосферой и в космическом пространстве. Игнорирует все виды бронирования. Теоретически защиты против него не существует. Было использовано в мирных целях при разрушении астероида Кейяст методом плавления ядра и последующим скипанием расплава без предварительного повреждения коры. Минус. Очень громоздкое и требует много энергии». Эйч развел руки и улыбнулся на все 32 зуба. «Влад, ты только что нашел космодром, где на стартовых позициях стоят 4 очень даже неплохих корабля, а наверху оборудован комплекс, способный обеспечить их взлет, даже если этому будет препятствовать весь флот саранчи. Гибридная броня и динамическая защита пришельцев для фокусатора не проблема. И готов спорить, что у нашего уважаемого Коса на карте ничего подобного не обозначено». «Влад, сбрось координаты», — попросил Космос и после короткой паузы выдал. «Нет там ничего. Ни одного объекта Красной Сети. Обозначен радиомаяк сопровождения гражданских атмосферных аппаратов, а это не наше ведомство. Рабочее плечо фокусатора около 200 метров, но на старых снимках ничего похожего нет. Если это маскировка, то она идеальна. Судя по современным снимкам, там мало что осталось, но если корабли в шахтах, их хроноконтур не поврежден или был восстановлен, то они до сих пор готовы к полету». «Оттуда мы сможем попасть на Луну», — обрадовалась Тея. «Там хорошо. Там почти все было Красной Сети подчинено. Самые главные базы. Хроноизоляторы резервного флота тоже там. Но они, наверное, пустые. Война ведь была. Наверное, так». «И там тоже сильное повреждение», — остудил ее Кос. «К тому же, если радикалы получат региональный комплекс, то легко достанут где угодно. Влад, что еще видишь?» «Да тут куча всего. Я рассматриваю только то, что рядом с нами. Ближе всего энергоцентр. Там склад энергоячеек и оборудование для их перезарядки. Это километров 40 к востоку от нас. На западе очень интересный объект. Судя по описанию, там укрыты люди. Стандартная ячейка резервного персонала. Это нам интересно. Там могут оказаться нужные специалисты. Дай координаты. Нет, там мы ничего не найдем. На этом месте теперь море. «Ищи еще людей», — сказал Эйс. «Это важно. По логике, в такие укрытия должны были помещать людей самых разных специальностей, полезных в военных условиях. Врач на войне нужен всегда». «У вас и врачи были?» — удивился Влад. «А я думал, все регенераторы делают». «Регенераторы не всем могут помочь, и не во всех случаях. И даже в легких случаях все равно желательно, чтобы регенерацию настроил специалист. Автоматика не так эффективна. Врач сможет разобраться с твоей проблемой. Я надеюсь». «Вот еще одна команда. Не так уж далеко. И еще». «Координаты», — напомнил Кос и после минутного молчания сделал вывод. «Первый объект с высокой степенью вероятности уничтожен. Район очень сильно пострадал. Второй объект расположен на территории центра реабилитации». «Удобно», — заметил Эйс. «Что удобно?» — спросила Тея. «Нужных специалистов освобождает от выполнения обязанностей под медицинским предлогом. Они якобы проходят курс реабилитации, а на самом деле посменно торчат в хранилище». «Я что-то такое слышал», — сказал один Ри. «И я. Люди любят поговорить, и такая тайна недолго будет оставаться тайной. Кос, в каком состоянии убежище?» «Я не могу его обнаружить своими средствами. Наблюдаю разрушенное сооружение. Местность пострадала незначительно. Шансы на то, что убежище уцелело, высоки». «Покажи всем карту». Искомое место находилось чуть северо-восточнее устья Днепра и к западу от крупного города. Радикалы сожгли мегаполис дотла, но на зеленую зону рядом с ним не обратили внимания. Под «не обратили внимания» подразумевалось лишь то, что там не все уничтожили до фундаментов. «Недалеко», — задумчиво произнес Эйс. Тея покачала головой. «Забудь, что было раньше. Теперь расстояния по-другому измеряются». «Трудно будет добраться?» Девушка указала на карту. «Вот здесь я приземлилась. На этой базе была первые дни. Оттуда сюда мы добирались полтора месяца». «Что ж так долго?» «Крюк делали небольшой, но не в этом дело». «Очень трудно. Ты не представляешь даже насколько». «Еще вчера это расстояние можно было покрыть за несколько минут». «Мир стал совсем другим». «Да понимаю уже. А вот свыкнуться еще не успел. Влад, посмотри у себя там. Может, как-то получится проложить туда путь, заглянув и на другие объекты». «Я смотрю. Тут разбираться надо и с Косом обговаривать. Он ведь видит, пусть и плохо, что там сейчас. Извините, общайтесь без меня. Я надолго теперь в этой карте зависну».